Голова упала на обрубок шеи и утвердилась на нем левым ухом. Пространство вокруг худого передернулось туманом, пронизанным тусклыми молниями. И вот тут-то началась настоящая паника. Продавцы и покупатели брызнули во все стороны. Даже овцы, мимекая, припустили прочь. Значит, все видели то же, что и Сварог. Как посреди площади возникает, принимая все более четкие, завершенные очертания, повисший над черным прямоугольником белый шар. И с его бока немигающе таращится глаз, без век и ресниц, с желтой радужкой и белым кошачьим зрачком. Нечто вроде туманного диска возникло над шаром, рассыпая искры. Змеистые желтые молнии хлестнули по крышам домов, с грохотом расшвыривая черепицу и жестяные колпаки труб, опустились ниже, вышибая звонко лопавшиеся оконные стекла, выворачивая камни и стен, потянулись еще ниже к людям. Сварог выхватил шаур. Вереница свистящих серебряных звездочек пронеслась над ушами коня. И повторилось то, что Сварог уже видел однажды с палубы Божьего любимчика. Спиралью завертелся густой черный дым, пронизанный зелеными вспышками. Омерзительный вой, злобный и жалобный, пронесся над площадью и оборвался. Послышался сухой скрежет, дым кучи пыли осел на грязную булыжную мостовую. Никто уже не кричал, только овцы блеяли, носясь по площади, а люди застыли неподвижно. Сварог подумал, схватил повод запасного коня и поскакал прочь. Не устраивать же пресс-конференцию с митингом. Постоялый двор под вывеской «Жена боцмана» стоял на шибе у самой реки. Приземистый каменный дом с конюшней и деревянными пристройками. Все это обнесено добротным деревянным забором. Посреди двора величественно возлежала свинья и бродили куры. Сварог проехал в распахнутые ворота и остановил коня у широкого крыльца. Дверь распахнута настежь, но внутри тихо. Из конюшни появился угрюмый высоченный детина. Рукава засучены, за пояс заткнута короткая, тщательно обструганная дубинка. На трактирного слугу он походил не больше, чем Сварог на герцогиню. Но спросил предупредительно, как положено, чего изволите? «Есть, пить, ночевать», — сказал Сварог. «Все эти удовольствия можете предоставить, или только некоторые?» «Все, ваша милость, если есть денежки», — ответил детина. На правом запястье у него Сварог заметил синюю татуировку — русалка с огромной пивной кружкой. Похоже, морская тематика не ограничивалась вывеской. «Расседлать, ваша милость?» «Расседлай», — сказал Сварог. У него самого это до сих пор получалось довольно неуклюже. Детина, ничуть не удивившись, принялся за работу. Сварог заметил, что и у него получается не лучше. Карах смирнехонько притаился в откинутом капюшоне плаща. Сварог стоял, прислонившись плечом к столбу, наблюдал с интересом, как детина возится с пряжками и ремнями, беззвучно чертыхаясь под нос. «Где плавал?» — напрямик спросил Сварог. Детина не стал вздрагивать и цепенеть. Буркнул, не отрываясь от работы. «Везде помаленьку». «Фагороши в городе есть?» «Где их нет? Позвать?» «Зови». «Гулять будете, ваша милость?» «Немножко. С радости или с горя?» «А что, есть разница?» — Еще какая! — хмыкнул детина. — Почему-то с радости. — Все спокойно обходится. — А как завернет кто с горем, непременно норовит подлец, уж простите, ваша милость, запалить таверну. — Вы из которых? — Пожалуй, с горя, — сказал Сварог. — Правда, нет у меня такой привычки палить таверны. — И вообще я в таверне впервые в жизни, — мысленно добавил он. «Мне что?» — сказал детина. «Мое дело предупредить. Хоть воды поблизости навалом, за баловство с огнем и по башке схлопотать можно».